Этот осторожный, тщательно обдуманный ответ был выслушан Каупервудом спокойно, в полном молчании, хотя впервые за всю свою жизнь он, человек с цветущим здоровьем, оказался во власти недуга, быть может, рокового. Смерть. Очевидно, не больше года жизни. И конец всем его усилиям и стремлениям. Но что суждено, то суждено. Надо взять себя в руки и смириться. Каупервуд вышел от врача, озабоченный не столько собственной болезнью, сколько судьбами тех, с кем он был связан в ту или иную пору своей жизни. Как-то отразится его смерть на Эйлин, Беронис, Сиппинсе, на Фрэнке Каупервуде-младшем, его сыне, на его первой жене Лилиан, ныне миссис Уиллер, и их дочери Лилиан, которую он не видел много лет. Правда, он хорошо обеспечил ее, ей хватит надолго. Были и еще люди, о которых он чувствовал себя обязанным позаботиться. Позже, по дороге в Прайерсков, он все время думал о том, что нужно привести в порядок свои дела. Прежде всего, составить завещание, даже если эти доктора и ошибаются. Он должен обеспечить всех, кто был близок ему. Нужно решить вопрос о своем сокровище, картинной галерее. Она должна быть так или иначе открыта для доступа публики. У него было и еще одно заветное желание – построить больницу в Нью-Йорке. Надо что-то сделать в этом направлении. После того, как он выделит все, что полагается всевозможным наследникам и тем, кого он намерен облагодетельствовать, останется еще изрядная сумма. Ее с избытком хватит на больницу. Люди, оказавшиеся без средств и без пристанища, смогут получить там отличную медицинскую помощь и уход. Кроме того, предстояло еще подумать и о склепе, который он хотел воздвигнуть для себя и для Эйлин. Нужно посоветоваться с архитектором и заказать ему эскиз. Пусть это будет красивый и достойный мавзолей. Этим он хоть как-то загладит свое невнимание к жене. Но как быть с Беронис? Нельзя открыто упомянуть ее в завещании. Это значило бы натравить на нее свору навязчивых репортеров и сделать предметом всеобщей зависти. Нет, он уладит это иначе. Он уже открыл на ее имя счет в банке, а теперь еще превратит в наличные часть своих облигаций и акций и передаст деньги ей. Это обеспечит ее на многие годы. Но тут экипаж Каупервуда подкатил к Прайерскову, и его тревожные мысли были прерваны появлением Беронис. Она встретила его ласковой улыбкой и тотчас стала расспрашивать, что же сказал доктор. Однако по своей независимой стоической натуре Каупервуд не мог сказать правду. Он только отшутился по обыкновению. «Ничего серьезного, дорогая», — сказал он, — «небольшое воспаление мочевого пузыря». «Наверное, я просто съел лишнее. Доктор прописал мне лекарство и посоветовал поменьше работать». «Ну вот, так я и знала. Я ведь все время это говорила. Ты должен больше отдыхать, Фрэнк, а не работать с утра до ночи». Но тут Каупервуду удалось переменить тему разговора. «Кстати, о тяжких трудах», — сказал он. «Ты, кажется, утром что-то говорила насчет голубей и бутылки какого-то особенного винца». «Вот неисправимый. Сейчас Финни накроет стол. Мы будем обедать на террасе». «Знаешь, Бог бережет честных и трудолюбивых», — сказал он, поймав ее за руку. И весело держась за руки, они вошли в дом.